Глава 5. Разговоры. Новороссийск, Ростов, наши дни. На отъезд Степана контрразведчик, с самого утра снова засевший за компьютер, от которого накануне его удалось оторвать с большим трудом, объяснив, что сохраненная информация за ночь никуда не денется, и смысла ее сразу распечатывать нет, отреагировал спокойно. Напомнил только, что при разговоре с непосредственным командованием следует до последней возможности избегать упоминаний о некоем капитане госбезопасности Шохине. Да и вообще не отбрасывать окончательно придуманную онным капитаном версию насчет потери памяти и пребывания в больнице. Ну а уж коли совсем припрет, то рассказывать как есть, постаравшись при этом сперва сообщить ему о проявленном интересе при помощи мобильной связи. Пользоваться мобильником, принимая звонки и смс и даже отвечая на последние, особист научился уже достаточно уверенно. После чего заставил Степана вытащить из кармана злополучную пулю и запихнуть ее, пусть и не особо глубоко, обратно в пробковый круг. Сам он брать загадочный артефакт в руки по-прежнему категорически не желал. Основательно обалдевший Старлей сделал, как просил товарищ, уже позже по дороге в родной Ростов догадавшись, к чему была эта странная просьба. Судя по всему, в самом крайнем случае особист хотел попытаться самостоятельно вернуться в 43-й год. Вопрос, каким, собственно, образом, понятное дело, оставался открытым, поскольку ответа на него не знал ни сам Шохин, ни морпех. Уже прощаясь, Алексеев озвучил контрразведчику пришедшую ночью мысль. «Серега, я смотрю, ты в основном всю историю Великой Отечественной штудируешь. Дело однозначно нужное и полезное, вот только мой тебе совет. Войну мы в любом случае выиграем, потому лучше займись сбором информации об окружении Сталина. Буквально обо всех. Про Хрущева с сотоварищей я уже рассказывал, но ты копни поглубже, как умеешь. Только не бери данные из одного источника, используй сразу 2-3 ресурса, сравнивай и перепроверяй. Интернет — та еще помойка. Создай отдельный файл на каждого человека. Особое внимание удели ЦК и ближнему окружению, потом все распечатаем. Да и про свою контору тоже не забывай, в том числе и про товарища наркома. Если удастся передать сведения лично самому, глядишь, Иосиф Виссарионович и проживет подольше, и сделает побольше. Да и вся история того мира и того СССР совсем иначе пойдет. На послевоенное мироустройство опять же внимание обрати. На американцев с британцами особенно. Кое о чем я писал, но я не профессиональный историк, а у тебя сейчас есть возможность узнать подробнее. Ну, думаю, ты меня понял. Понял. Смерив Старлея острым взглядом, коротко кивнул особист. «Сам к подобному мнению пришел, еще вчера. Буду работать, особенно по первому пункту. Хоть и страшновато, откровенно говоря, поскольку там такие фамилии всплывают». «Страшновато?» — откровенно опешил Степан. «То есть, когда мы безо всяких гарантий на успех в прорыв по немецкой территории шли, тебе страшно не было? И попасть в абсолютно чужой мир, где давно нет твоей страны, и буржуи на шикарных тачках по городу рассекают, тоже не страшно. А работа с архивными данными 80-летней давности тебя вдруг испугала?» «Ты не понимаешь, Степа», — неожиданно тихим голосом ответил Сергей, глядя куда-то в сторону. «Это здесь все эти сведения не более чем история. Зато там, в моем мире, это смертный приговор. Если информация попадет не в те руки, нам с тобой и часа не прожить. Ну, ежели вообще сумеем вернуться, конечно. Все, езжай, отвлекаешь, а мне еще работать и работать». Пчелин довез Степана до автостанции, взял билет и лично усадил в междугородний автобус, с усмешкой буркнув на прощание. «Ну вот, так-то оно лучше. А то снова пропадешь куда, а мне перед товарищем капитаном и майором отвечать. Счастливой дороги! «Как доберешься, сообщи. Бате привет». «Передам», — улыбнулся Алексеев, крепко пожимая протянутую руку. «За Серегой приглядывай, главное, на улицу без крайней нужды не выпускай. Если влипнет в неприятности, будут проблемы, причем у всех нас. И еще помоги ему со сбором информации, ты слышал, о чем я говорил? Это и на самом деле важно. Коль уж удалось что-то всерьез изменить, нужно использовать эту возможность по максимуму. Все, что посчитает нужным, распечатывай. Только шрифт помельче делай, он там много чего насохранял, наверняка половину можно выбросить. Короче, разберешься. Только следи, чтоб он на какой шедевр нашего кинематографа не наткнулся, А то посмотрят на ночь глядя про героических зэков, кровавую гребню и прочий черенки от лопат, и комп твой от избытка чувств о пол расколотит. На крайняк Брестскую крепость ему поставь, в полной режиссерской версии, однозначно впечатлится. В его времени так снимать еще не умели. «Да уж, пригляжу, куда денусь», — ухмыльнулся старший прапорщик. «Он мне, помнится, то же самое насчет тебя говорил. С остальным тоже разберусь, не переживай. Все, потопал я, пока за стоянку в неположенном месте не штрафанули».